Шри Чайтанья Мано Виштам Сапитам Йена Бутале Свайам Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяща Крипасинхубья Эвача Патитанам Павайни Бьо Вайшнаве Бьо Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Хари Рама Хари Рама Рама Рама Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине Намасте Сарасвати Деви Гурвани Прачарине Нервишеше Шунья Вади Пащатья Дешитарине. Итак, игры или так называемые лилы Кришны. Мы видим, как Кришна описывается здесь не просто сам по себе, хотя называется пришествие Господа Кришны, но описывается его окружение, атрибуты. Мы иногда воспринимаем какую-то личность просто. Мы думаем, вот Шрила Прабхупада. И все. Шрила Прабхупада, вот его имя, форма. Но мы даже не задумываемся, кто его отец, кто были его друзья, кто были те люди, которые критиковали его, помогая ему таким образом становиться более серьезным и относящимся к жизни. Те люди, которые даже пытались его убить. Мы не знаем этого. О них мы думаем, как об обычных людях. Мы думаем, вот какие-то там мужики пришли с палками, хотели Прабхупаду забить там насмерть. Какие-то люди заплатили огромные деньги, чтобы Прабхупаду убили. Какой-то полицейский, которому заплатили, пришел и сказал, я не буду вас убивать, садху. Вот такая тут история. Хочу вам сказать, что вас тут пытаются убить. Я не могу взять грех на душу. У кого другого бы убил, вас не буду. И так далее. И мы можем не знать, что все это относится к категории лил. И это все называется лила-аватары, то есть личности, которые приходят специально создавать те ситуации, и они действуют под влиянием не Махамайи, как мы все находимся под влиянием Махамайи. Они находятся под влиянием йога-майи. Они на самом деле такие коварные были. Какие-то были благожелатели Шрилы Прабхупады. И поэтому есть такое произведение, оно называется «Прабхупада Лиламрита». Потому что преданный, он также является частью Кришны. И между преданным и самим Кришной нету разницы, говорится. Есть лишь различие в могуществе. Но в планах, которые совершает преданный, в его деяниях нет различия. И Кришна устраивает эти планы. Кришна устраивает это окружение доброжелателей, недоброжелателей, каких-то людей, которые ввязываются там в разные истории вокруг этой личности. И мы можем не понимать того положения, которое занимал Шрила Прабхупада, допустим, то есть его ситха-сварупу. Можем не понимать, что такие личности отдельно не приходят, в одиночестве, в каком-то таком гордом одиночестве. Великий воин пришел с луком, так сказать, всех победил и раз и ушел. И кто теперь понял, как он пришел и как ушел, все больше уже никогда тоже не придет и не уйдет. На самом деле все не просто так. Каждая личность окружена огромной-огромной свитой, как 16108 жен. Представляете, 16108 личностей окружали Кришну. Каждая из этих личностей, у них было около миллиона служанок у каждой. Представляете, как вы думаете, Миллион служанок, которые служат жене Кришны, это обычные личности? А мы же о них ничего не знаем. Целый миллион необычных личностей пришел, мы даже ни одного имени не знаем. Но мы просто можем точно знать, что все они были необычные личности. И они не были просто какими-то полубогами. Итак, я говорю так, ну а какие-то полубоги там. Они были все жителями Вайкунтхи, которые пришли в этих играх. Небожители идут после всех остальных, то есть тех, кто не сходит вместе с окружением Господа из духовного мира. Потом идут только мудрецы с высших планетарных систем. Потом идут полубоги. Потом идут полуполубоги, называются упадевы. Сначала девы идут в окружение, в всяких семьях там участвовать, все двери открывать, закрывать, морду кому-то бить там. Я вполне серьезно говорю. Потом идут, это полубоги, они достаточно яркие личности. Это яркие личности, это не просто какая-то серая масса, так сказать, 33 миллиона полубогов, таких, это серая масса какая-то, и туда-сюда, как косяк рыб такой. Туда. Знаете, как в кино показывают косяк, туда резко. Нет, они каждый в отдельности, как Арджуна говорит, это акулы и тимингилы, киты. У них нет таких даже такого поведения, так сказать, косякового. Говорится, они стаями ходят, но не косяками. Стая, это значит, развернулся и пошел в свою сторону. Трое раз развернулись и пошли. Вот была стая, через 3 секунды им что-то не понравилось, и стаи нету. И стая даже, такое неправильное слово, поскольку это группа, говорится, они группами ходят. Кланами. А кланами это значит, ну там, папа, мама, деда, баба, так же вот как вот у нас родственники, короче говоря. Не просто группа, которая, так сказать, жмется друг к другу, потому что страшно. Родственники, их связывают какие-то отношения просто, чисто там бытовые какие-то там, семейные, родственные, и они вместе приходятся, как вот мы там с отцом, с матерью где-то встречаемся. Мы же не жмемся друг к другу. Давай ты будешь моим папой, а то так страшно жить. Лакшминарайана, давайте вы будете с нами. Нет, они так себя не ведут. Потому что они все в отдельности личности. Они могут быть друзьями, кем угодно. Но они не часть какого-то косяка или какой-то стайки. Знаете, у животных есть стайка такая. Убирают ее все время. Я вот был маленький, стайку там убирал. Бабушке в деревню приезжал и стайки убирал там. Ну что, туда эту всю стаю загоняют, потом она там... Это не полубоги и даже не упадевы. Поэтому мы можем не понимать роль каких-то личностей, которые окружали Прабхупаду. Мы можем не понимать даже те личности, которые пришли вслед за Шилой Прабхупадой. Вслед за теми, кто был рядом со Шилой Прабхупадой, приходят также новые личности. В 77-м году, вот, допустим, мои ровесники в 77-м году живы еще были. Или не еще, а уже. В 77-м году мы где-то тоже топтали землю, пысали куда-то, какали там, гадили, короче говоря. Дышали, хрюкали что-то там такое, в небо пальцем тыкали. И в этот момент параллельно где-то какая-то очень великая личность, как говорится, как луна в окружении звезд. Вот как вы думаете, луна-то вот она одна, а звезд в окружении сколько? 2-3, может быть, ну 10, ну 1000, ну 10 тысяч, ну миллион, 4 миллиона. 4 миллиона звезд вокруг Луны, оказывается. Не знал никогда. А в Бхагаватам описано мириады. То есть, чтобы окружать Луну и отражать ее свет, мириады. То есть, число, как бы оно существует на санскрите, но все-таки в русском переводе, переводят, или даже в английском переводе, все-таки называют как бы сонмы, да? То есть, много. Столько много, что число, как волос на голове, как-то, ну, не знаю, как у кого. Извините, если кого-то так, кстати, потревожил. У вас окружение, значит, не очень большое.

100%. Таким образом, Кришна прекрасен, и прекрасен-то он именно своими этими любовными играми. Поэтому их называют лилы. Лилы – это значит вот эти любовные игры, что там кто бы кого ни ругал, ни пилил, ни бил, что бы там ни происходило, все делается только из одного чувства. Из чувства любви. И те, кто приходит и осознают это, они наслаждаются этим. А те, кто как грыз это не осознает ничего, просто так сказать, случайно его занесло туда помойным потоком. Где-то он там что-то ел, и так сказать, волна пошла, раз его смыло. И как-то он с этой волной там где-то мимо пролетел и смотрит, там тигры пасутся на поляне. А его потоком как раз к ним в рот. Вы представляете, какой ужас? Мы попали в это движение. И нас процесс затянул. Засосал. И скоро все, кранты. Таким образом, жизнь совершенно по-другому духовно выстроена. И поэтому ребенок иногда, он проверяет, как его любят родители. Он что-то там выкрикивает. Да пошли вы! И идет, и родители говорят, куда ты? Куда пошел ты? Ты что? Кому ты нужен-то? Кроме нас. Он говорит, я? Да я всем нужен. Дядя Коля, дядя Вася. Они говорили тогда, нам нужен как раз человек. А поскольку я человек, я пошел к дяде Васе, к дяде Коле. Ребенок иногда так себя ведет. Ребенок балуется, все морает, курит. Ребенок же курит, да? Вы знаете, да, что ребенок, он же первым делом-то, вот вы, мужики, вы что, первым делом сделали, когда почувствовали, что вы повзрослели? Вот вспомните себя там во сколько, лет в 10 или в 12, вы наверняка так втихушку покурили. Я не знаю ни одного мужчины, который, вот, ну, пацанов, которые где-то втихушку когда-то не покурили. Есть такой, нет? Руку поднимите. Который когда-то где-то втихушку не покурил. Ну ты просто забыл, тебе тогда голову отбили когда-то. Тебе тогда голову-то отшибли, ты вообще уже... По Иркутску с ним еду, он говорит, это что за улица? Представляешь, человек на машине едет всю дорогу. Это что за улица? Это куда поворачивать? Я говорю, ты что, ты же вроде ездишь на машине. Он говорит, меня после того, как отбили вообще, везде страшно. Он как это, Рената Литвинова стал. Как страшно жить? А курили-то все. Я уж могу поверить, что не пили все. Ну, может быть, такое бывает, что человек вот ему нюхал, может, там, нюхал. Может, там. Или там так, язык туда так. Побежал под кран его. Там пуля. Очищал. Я поверю, что какие-то, может быть, никогда не пили. Но курили все. Помню, мы курили листья. Чай какой-то курили. Какие-то веники курили. Вот веники есть подметать. Такой, отламывали. Такой, сигарка. Такая гадость. Но мы что-то из себя изображали. А почему мы курили-то? Я к чему клоню-то? Мы же хотели показать, что мы кто. Конечно. Взрослый. Иногда так ребенок себя ведет. Он, чтобы показать, что у него теперь есть отношения, что он взрослый, видишь ли. Головы уже нет. Он там что, напьется, придет там. Стелите гроб, я спать пришел. Ну, так же себя ведут люди. Но они уверены, что их никто не... Даже если выкинут из дома, то для того, чтобы что, там два часа они в день походят, там, еще специально плачет, там сидит, чтобы в окно видели. Жопа, вешу, утоплюсь. Мы же все это играем, все эти всякие, цирк весь этот. Каждый был маленьким и весь этот цирк изображал. Перед братьями, там, перед воспитательницей в детском саду, перед школьной учительницей. Ой, сегодня никак. Бросай. В кинушку. Так поверьте мне, Кришна в миллиарды, я говорю, нет такого числа, насколько он милостив к нам. Мы лишь видим отражение любви Кришны в нашей матери, в нашем отце. Поэтому он говорит, почитайте отца с матерью, потому что они отражение моей любви. Они чуть-чуть отражать могут мою любовь. Чуть-чуть, говорит, мудрецы, полубоги. Они чуть-чуть отражение любви, то есть они могут терпеть это все от нас. Но это не значит, что мы должны этим пользоваться так, неправильно. Потому что когда мы неправильно пользуемся матерью и отцом, звезды нас наказывают. У нас меняется гороскоп, и тогда гороскоп в трубочку свертывают этот весь, кладут его в лом, такой полый, закручивают. Берут. Ладно, по репе, по всем местам. 108 раз. Такое, знаете, мистическое число, очень благоприятно. 108 раз по шарабану ломом. По рукам, по ногам, по почкам, по дыхалке. Да. Потому что там внутри этот гороскоп. Ты же неправильно пользовался отцом и матерью. Вот есть же эта инструкция. Как обращаться с матерью и с отцом? Отец, это такая вот штука, туда-сюда, вот так вот надо к ней относиться. Отец тоже там читает инструкцию. Вот я вдруг стал отцом случайно, вот переспался ты, дуры теперь вот, и что теперь? И там пишут, вот теперь вот залетела твоя дура, теперь у вас будет вот сын, он будет бухать, а вы будете его терпеть, он пропьет все ваше состояние, все у вас, все. Бить тебя еще будет, и в конце еще тебя ножом пырнет. Если ты вот так не поймешь вот того, того, того. И отец тоже несет ответственность. Все несут эту ответственность за эти любовные отношения. Потому что они могут как дать нам наслаждение, эта любовь, точно так же и всякие вен-заболевания. Да, Прабхупада говорит, от любви бывают разные вещи. Бывает, человек становится храбрецом, мудрецом, а иногда сифилитиком, спидоносцем, там всяким. И все это вот от тех чувств, всяких разных. Потому что одно чувство вот так вот проявляется, другое то же самое чувство, и тот же самый объект по-другому может принести нам много подарков разных. Всегда говорим, наградили нас. Говорим, ну, орденом из вен-диспансера. По-разному все происходит. И самая основная мысль-то, которую я хотел сказать. Ничего не бойтесь. Кришна сказал Арджуне это. Единственная твоя проблема, почему ты не предаешься. Ты боишься. Не бойся, я не такой страшный, Кришна говорит. Сначала нагнал ему жути там всякое. Я акула там. Пожрайшее время. Представляете, время, только морда, все жрет же, потому что. Жрет очень. Он говорит, я все пожрайшее, ненасытно, вожделение, время там. Я огонь пищеварения. Это вообще, если огонь пищеварения, там любое количество подарков. А потом Кришна ему говорит, короче, ты, Арджуна, все это наслушался, да? Забудь. Я просто так тебе хотел сказать, чтобы ты просто понял, что у тебя все будет хорошо. Потому что ты со мной, ибо ты мой дорогой друг. Я тебе и отец, и мать. Он сказал, я отец, дающий семя, я и мать. Кришна сказал так Арджуне. Он сказал, ничего ты не бойся, ибо ты мой дорогой друг. Ты не должен ничего бояться. И каждый раз Арджуна делал какие-то неправильные хода, только потому, что он все время думал, что Кришна как-то вот так отреагирует, как-то не позаботится, что его напрягать, Кришну, что вот он зачем, да я сам там сделаю. Наверное, Кришна и не знает даже об этом. Как вот

Как же ты, я уезжал, не было? Вот видишь, пока ездил, ты где-то уже каму нашел. А я думал, ну нет у него кого камы. Всю я ее увез. И как вы думаете, нам хочется вот даже... Скажите, пожалуйста, у вас есть кама? Вам, ну, вот, ну как, тянет вот в лилы? Или драться туда тянет? Махаться с ними? Забороть? Чего вы там все бакенбарды отпускать таким голосом говорите? Ну, я думаю, что на работе надо быть... В 10? Что-то из себя мы изображаем, потому что кама, мы хотим все этих отношений. В этом мире мы все хотим этих отношений, хотим быть любимыми, любить. Мы все вокруг этого крутится, и поэтому секс такой. Так вот, Шрила Прабхупада говорит, что точно так же в духовном мире все крутятся возле этих чистых любовных отношений с Кришной. Все крутится в этом. И здесь также все это, просто здесь все это оскверняется. То есть то же самое чувство, оно так же тянет вот к этим отношениям с Кришной, как тянет вот мужчину к женщине, мать к ребенку, ребенка там куда-то во двор тянет. Да, так же человека тянет в духовный мир, вот как ребенка. Вот. Когда я свалю? И так он ждет, когда свалит? Папа только там. Или он там папе наливает. Пап, давай, ты что, давай. За мое здоровье. И ждет, когда папа. А он сразу же. Вот так же люди ждут, они ищут этих отношений. Они хотят уйти отсюда. Или здесь получить эти отношения. Они хотят очистить эти любовные отношения от примесей разных. Если кто-то не имеет этих любовных отношений, они хотят их иметь. И суть-то все в чем? Страх – это неплохо. Это неплохо. Страх – тоже любовное отношение. Но не всегда страх двигает миром. Хотя Кришна говорит, в страхе передо мной светит солнце, в страхе передо мной дует ветер, в страхе передо мной океан не выходит из берегов. Как вы думаете, когда надо держать все в страхе? Когда? Когда сильное вожделение? Любовь есть, когда что-то оскверняется. Отец берет ремень и тогда показывает на ремень. Я помню своему младшему сыну все время говорил, что ты ремень тебя спрашивал. А он-то вообще никакой связи. Маленький был, глупый. Никакой связи между ремнем и мной вообще не было. Я говорю, а что он спрашивал? Я говорю, ну как, что спрашивает? Говорит, что-то он себя, говорит, ведет, то мне не нравится. А что ты ему сказал? Он на полном серьезе. Так, ты ему что сказал? Я говорю, поговорю с ним. И он, скажи, все нормально там. Я говорю, ладно, в комнату зайду, ремню. Говорю, да не, он нормально все. Ну, там ремень повесит. Я говорю, да он нормально, он будет все себя хорошо вести. Он так только... Возле меня сядет, я говорю. Иногда так, и мы так же себя ведем в жизни, боимся чего-то, какого-то там, истукана чего-то, что-то, какой-то мурти там, или какой-то аппаратху боимся совершить, и даже не видим связи с живыми существами, это всего, что там в колокольчик не брякнуть. И нам говорят, ты что, смотри, колокол вчера спрашивал тебя. Говорит, мимо прошла морда, даже не позвонила. А мурти-то как было возмущено. Рупа Госвами там описал, столько, чем мурти возмущается. Колени обняли, все, хана вашим ногам. Будете в следующей жизни хромоножками все. А может даже и в этих. У нас же сразу радуется, когда кто-то ногу сломал. Оскорблять. Какая нога? И правая, и левая. Ну понятно, и тех, и тех, всех. Вот так вот. И человек не замечает, что он еще больше осквернен, чем тот, у кого ноги сломались. Так вот, суть. В храм ходят не из страха, и тут не какие-то делишки устраивать. В храм ходят, чтобы развить эти любовные отношения, получить их и чистить их. Если их нету, значит, надо их получить, хоть даже грязненькие, потом вычистить. Это нужно время. Если нет их любви, надо ее развивать. Когда она появляется, такой кайф. Потому что вы чувствуете присутствие этой любви везде, где бы вы ни были. Как ребенок, куда бы он ни пошел, он чувствует мать свою. Мама моя там за 2000 километров меня ждет. Как вот вы, у вас есть мама у тебя? Как думаешь, она сейчас тебя ждет? Откуда ты знаешь? А вдруг она вот сейчас вот бухает и не ждет, и говорит, ах, кайфово, его нет, и твою фотографию иголкой тычет, альбом топчет. Видите, как вы уверены. Вот точно так же, когда мы через... Это же атрибуты, которые позволяют нам развить это чувство любви. И тогда мы, где бы мы ни были, мы будем чувствовать, что у нас есть Кришна. Понимаете, да? У нас есть Бог. И Он нас любит, Он нас защитит. Если надо, нас поправит. Если надо, но мы должны этого хотеть. Потому что Кришна никому свою дружбу не навязывает, свою любовь не втюхивает. Понимаете, да? Потому что Кришна не кришнаит, поймите вы. Это мы всем втюхиваем все, вдавливаем. Ой, ты если Кришну не примешь, свой геморрой тебя замучает. Что за такой Бог, которого если не примешь, он вас замучает? Что-то странный Бог какой-то. Это Бог любви, что ли? Чем замучает-то? Любовью или чем? Ночами будет мучить, приходить душить или что делать-то? Он какой-то злой дух с санкиртами. Он совершенно другой. Он Шри Кришна. Хари Кришна. Спасибо. Может быть, есть какие-то пожертвования? Все думают, сейчас вопросы. У меня же это есть. Где он? Неужели в постели оставить? А здесь? Вот-вот мне надо давать. Ну дай нам. Есть вопросы? Вот почему 1 января я себе забрал. Чтобы в самый аскетичный день я счастлив тем, что... Я могу выказать свою просто любовь, свое это чувство, что я не забываю ни при каких обстоятельствах об этом. Потому что Новый год такой праздник, ну такой праздник, вы все знаете, да, что весь мир с ума сходит же. Взрослые люди эти одевают эти все. Вообще ужас. Смотришь, думаешь, подают. И вроде как бы понимаешь их, как бы, а что делать-то? И так все плохо, мне еще. Хоть один день дайте оторваться, ну пару дней там это 31-го начать отрываться, уже 1-го оторвать все-таки, а 2-го приклеивать. Обратно, так сказать, приклеивать туда, откуда оторвали. Ну я понимаю это все. Потому что и жизнь и так такая. Вся в любовью пропитанная. Потому что люди без отца, как сироты, когда сирота, он все пробивает себе сам. Вы знаете, да? Ему надеяться не на кого. И поэтому сироты, они такие, у них такая башка всегда большая, такой лоб, блин. И они так вот разбегутся со всей скорости, не дай бог, блин, попадешь, как не знаю, под что. Как под ядро пушечное. Ты голова просто. Ты ему мешал бежать к своей цели. Так вот, не будьте сиротами. Не видите себя как сироты. Не думайте, где деньги взять, а где что. Вы же не сироты. Неужели не думаете, что Кришна вам не даст ровно? Вот как вы думаете, вот отец сколько дает? Он сразу всю получку вытаскивает. На, сынок, тебе всю получку. Иди, всякую чушью занимайся. Да? Нет, отец там считает, что у тебя что-то нету там. И то даже сам купит, пойдет. Или там видит, что уж совсем плохо. Говорит, ну на тебе на мороженое. А вы же хотите на 10? Он говорит, во, на одно. Но у него для вас есть и на 10, он просто вас ограничивает. Поэтому не надо беспокоиться, что у вас нету миллионов там или миллиардов. Если вы станете сыном или другом Кришны, или друзьями его друзей, или... Кришна же что говорит? Друг моего друга, кто мне? Это вы там закуриваете, с вашим другом кто-то бодается, а вы с этим другом целуетесь там. Ой, потому что вы показываете, какой вы гибкий и коммуникабельный. А Кришна не такой, он не пес. Он говорит, тот, кто враг моему другу, мой враг. А кто, кто друг моему другу, мой друг. Вот Кришна так принципиален. И я поэтому так люблю такие принципы. Потому что Кришна себя так не ведет, как вы. Гибко. Он не такая скотина. Бог так себя принципиально ведет. Если ты друг моего друга, значит, ты мой друг. Но если ты враг моего друга, ты мой личный враг. Бхагавад-гита. А вы как делаете? Кому-то клянетесь, а потом гибкие, это, оказывается, дипломатия. А, или это, милость, а как же милость Господа Чайтаньи, там это все вот это. А когда вы принципиальными людьми просто будете? Не надо никого делить на друзей и врагов, но помните, что принципы всегда существуют. И не принципы свободы, что вы там покушали, а принципы религии. Иногда лихо нарушаются принципы религии. Четко, идеально прикрытые, идеальным следованием принципов свободы. Смотрите, Кришна говорит... Яда яда хитхармасья, гланир бавати барата, апьюттанам атхармасья, тадатманам сриджам яга. Он не про вегетарианство. Если вы становитесь дешевыми, тогда Кришна вас так поправит. Вам будет неприятно. Как отец нас поправляет за что-то. Нам неприятно. Кого хоть раз в жизни родители били, что вы кушали мясо? Видите? А что вы врали? Били. Крали? Били. Где-то струсили? Били. И так далее. Станьте взрослыми людьми, понимаете, для чего нужны принципы свободы, когда нету принципов там внутри никаких. Прабхупада говорил, как же эти люди могут вообще, они не имеют права даже дышать воздухом. Потому что их жизнь не предназначена для Кришны, поэтому они совершают грех. Все, что не предложено, но если ваша жизнь не предложена Кришне, вы дышите, даже дышите, вы это воздух перемалываете, вы уже зря других убиваете просто. Но если ваша жизнь отдана, как это, как вот жизнь сына отдана жизни отца, то тогда вы на все имеете право. Что вы не прикрываетесь этим. Вы на самом деле живете, чтобы исполнить то, что хочет ваш отец. И тогда все работает. Кришна говорит, убивая даже не навлекает на себя греха. Но если он не является сыном, то есть не принимает, он вкушает лишь грех. А за грехи люди несут наказание. В виде чего? Приходит пора страды. И такая страда начинается. Такой, в смысле, урожай. Такой ой-ой. Спасибо большое. С Новым годом вас всех. С новым счастьем. Ну серьезно, с Новым годом, с новым счастьем, с новой шубкой, там, с новыми какими, что вы там купили, что вам подарили? Шапку для бани подарили, нет? Ну это да, ладно. Вы несчастные люди. А мне подарили шапку для бани. В баню пойду в своей шапке сразу. По улице буду идти. Все видят, что в баню пошел. Нулевая шапка. Банная, знаете, да, в парилке сидит. Можно прямо даже ходить по улице. Она такая толстая. Одел шарфом, так перемотал. Все. Чтоб туда не задувало. Миха так и. Шучу, не буду я в этой шапке ходить по улице. И шарфом не буду так перематываться, честное слово. Шила Прабхупада Киджай, Шиши Нитай Гауранга Киджай. Всем вам Киджай. Спасибо.